Глава 39. Хотя что я должна была ожидать от Миралана? Он же изначально ясно давал понять, в качестве кого он меня принес сюда. Почему какая-то печать должна была изменить его настрой относительно человечки? Видимо, при этом что-то изменилось в моем лице. Миралан остановил меня за локоть и всмотрелся в глаза. «Что у тебя в голове?» — прищурился его драконейшество. «Что-то не так?» «И он еще спрашивает?» «Я хочу отдохнуть», — ответила я и выдернула локоть из его хватки. Миралан нехотя отпустил и закрыл за собой дверь. Я подошла к кровати, бросилась на нее и закричала в подушку. А что еще остается, когда нет никаких уже ни моральных, ни физических сил, надеяться и ждать, что что-то поменяется? Что этот невыносимый дракон изменится? «Ты ему не даешь шанса», — раздался в голове голос Мура. «Хотя тебе выбирать». Мне на голову легла тонкая рука и ласково погладила. «Ты сегодня всех удивила», — мягко сказала Лия, как всегда появившаяся буквально из ниоткуда. «Так им и надо. А то все только и говорят, что это небывалый и возмутительный случай, чтобы ведьма была среди кандидаток». «А может, и правда?» Я поднялась и тоскливо посмотрела на подругу. «Если даже сам король в сомнениях по поводу человечки». «Ты, подруга, не спеши». «Вот знаешь, на кого ставили больше всего еще буквально вчера?» Лия хитро посмотрела на меня. «А, ну да, она же еще, пока мы были в академии, рассказывала мне про то, что здесь популярны ставки на невест, как на скаковых лошадей. Аж противно». «Две трети ставок были на Тиолу», — воскликнула подруга. «Ну, ты знаешь, что они росли вместе? Знатный драконий род, сильная магия. А сейчас, угадай...» Я с сомнением поджала губы. На что она намекает. «Да все просто обалдели, когда его величество кинулся за тобой в пещеру Оракула», — восторженно продолжила Лия. «Это было так романтично». Я закатила глаза и покачала головой. Никакой романтики, личные интересы и расчет Лия. Я вроде хотела сказать это равнодушно, но даже сама услышала, как в голосе сквозит горечь. «Ну-ка, нос по ветру, марш в ванну, будем поднимать тебе настроение». Подруга буквально за руку стащила меня с кровати и потянула в ванную, где усадила в теплую воду с ароматными маслами и наколдованными ею пузырьками. Конечно, мне не стало сразу легко и свободно, по меньшей мере потому, что в голове все равно крутились мысли о том, что я легкомысленно позволила себе думать, что между нами что-то может быть. Неужели я готова была... Стоп. «Лия, а расскажи, как там у нас дома?» Решила я перевести свои мысли в продуктивное русло. Но ясно, что без меня там страна не развалилась бы, тем более, что я все равно в это время была бы не у власти, а в академии, и все государственные вопросы решал бы главный советник. Но все равно нужно было быть в курсе того, что там нового, чтобы не было сильной неожиданности, когда я вернусь домой. Домой. Я внезапно поняла, что, вернувшись, я буду тосковать по этой стране. Да, здесь странные обычаи и заносчивые драконы, но тут останется... Стоп. Ректор не сильно ругался, когда я пропала. Я попыталась скрыть за шуткой свои безумные мысли. «Что ты?» — отмахнулась Лия. «Там уже не до этого было. Сначала по всей стране трезвонить начали, что принцесса пропала, а потом и вовсе объявили, что принцесса погибла от рук дракона. Теперь вон советник войска собирает. Говорят, собираются нападать». Я как сидела, так с тихим всплеском и соскользнула под воду. Меня Лия поймала и вытащила, недоуменно глядя на мое выражение лица. «Подруга, ты чего?» Она начала меня обмахивать полотенцем. «Бледная, как мел. Так переживаешь за драконов? Я тоже переживаю, но не до такой же степени». Я схватила ее за руку и заглянула в глаза. «Лия», — прошептала я, закусила губу, помолчала, а потом продолжила. «Обещай, что никому не скажешь». «Подруга, ты меня пугаешь», — она подозрительно посмотрела на меня. «Я принцесса», — горло сдавило от волнения, голос срывался в хрип. «И я не погибла». Лия, сидевшая на краю ванны, свалилась ко мне, расплескав кучу воды вокруг. Она сгруппировалась, выскочила и стояла рядом. С нее текло ручьями, но Лия обалдела смотрела на меня. «Ты же сейчас не хочешь всерьез сказать, что я все это время жила в одной комнате с Астерией?» Она хлопнула себя по лбу, отвернулась, а потом снова повернулась ко мне. «И ты драила коридоры?» Я пожала плечами. «Ну а что такого-то?» «Я была студенткой, я нарывалась. Логично же было, что потом приходилось отрабатывать». «Погоди», — Лия задумалась. «Ты хочешь сказать, что если ты выиграешь отбор, то нас ждет перемирие двух стран и щит уберут?» Я замерла и задумалась. «Ой-ой, я же даже не думала об этом. А что если...» Почти сразу отбросила эту мысль. «Пусть принцесса, но я все же человек, не дракон, не нужна я ему». Но тут на меня свалилось осознание, что еще одна мысль не давала мне покоя. «Советник. Этот старый хрыч решил развязать войну. Лия, я начинаю вылезать из ванны. Помоги мне побыстрее одеться. Надо Миролана предупредить». Подруга сразу меня поняла, и уже минут через 20 я была готова. Оставалось только попасть к Миролану. Не думаю, что госпожа Лаора согласилась бы отвезти меня в спальню к королю. Я даже хихикнула, представив, как прошу ее об этом. Но проблема оставалась проблемой. Я озадаченно посмотрела на Лию. «Но ведь как-то же меня его драконейшество сюда провел. «Поняла тебя», — подруга хитро улыбнулась, обнажив свои клыки. «Я уже тут все тайные ходы изучила. Идем. Я решила, что мы сможем вернуться быстро, так что даже никто не заметит, что мы покидали женскую половину. Мы вошли в тот же вход, из которого меня вывел Миролан. Только я сама бы его никогда в жизни не нашла. Но у лисиц-оборотней чуйка на тайные тропы, поэтому для Лии это труда не составило. Я спешила. Практически неосвещенный коридор замедлял мой шаг, но времени колебаться не было. Признаться в том, что я принцесса, было страшно. Но его драконейшество сам говорил, что драконы не предают. Я ему верила. А еще хорошо осознавала, что от моего решения зависят жизни многих людей и драконов. Перед глазами моментально встали картинки, которые мне показал Оракул. Возможно, это как раз то, что он имел в виду. Быстрее. Мне нужно было быстрее рассказать обо всем Миролану. Наконец, тоннель закончился небольшой дверью. Я помнила, что со стороны спальни она выглядела просто как часть стены. Лия уже потянулась к рычажку, как я остановила ее руку. С другой стороны отчетливо слышались голоса. Миролан был в своей спальне не один. «Ну нет, ты же понимаешь, что до конца отбора нельзя». Я узнала голос Тиолы.